Командир, куда нести? Это шо ли машинка стиральная? Ближе подогнать не можем никак. Сейчас назад дадим и диванчик ваш вытащим. Грузчики. Самое невыносимое в переезде. Больше всего хочется сбежать из квартиры. Пусть эти изъясняющиеся на птичьем языке хмыри в разлапистых рукавицах хозяйничают сами. Но боязно. Люди, благосостояние которых зависит от того, какой вес они могут поднять на грудь или сволочь на загривке, неизбежно, как и все вьючные животные, весьма привитивны, а поскольку работа скучная, они все время ищут развлечений. В смысле, чего б сломать? Емо ей чё-то с ней. Слышишь ты под аккомпанемент разлетающегося в пыль фарфора. «Не прошла, малешко!» Под стук лакированной крышки концертного рояля о свеженький косяк. «Пропадай, моя телега!» Под резко обрывающийся смех, когда в попыхах зашвыривают в квартиру стул, а он, ясное дело, приземляется на стеклянный стол от гарнитуры и разбивает его вдребезги. Все это я слыхал и прежде. Жаловаться бесполезно. Вы можете сколько угодно тыкать нахало носом в поцарапанный рояль и призывать к ответу. Он поднимет на вас бессмысленные глаза, разведет руками, скажет: «Тяжелый, шо ж вы хотите, бывает?» Вроде не страшно. И затушит самокрутку, вид которой не оставляет места сомнениям в ее происхождении. Спускаясь вниз за очередной жертвой, грузчик подцепил в прихожей обоину и набил ее табаком. Мне даже интересно, как выглядит дом грузчика? Неужели и там кругом разбитые вазы, поцарапанные мебели, вмятины на всей технике? Не исключено. На выезде веселее, но дома-то приятнее. На фасаде посудомоечной машины General Electric хромированная сталь, глазки индикаторов оправлены в темный окисленный алюминий, здоровущая вмятина. Впечатление такое, что кто-то саданул по ней кованым сапогом. Нарочно. Я просто вижу, как перемигиваются двое самых младших в бригаде. Два братца, как подначивают друг дружку, слабо, и как потом из них задирает ногу и бьет, и ржет при этом. Им не понравилось что-то. Что-то! Во мне или в моем поведении. А вещь вот она. В их власти. Я пробую держать себя в руках. Дожидаюсь бригадира. Это семейная фирма. Значит, он приходится отцом обоим вредителям, которые продолжают азартно играть в вышибалы с моими вещами по всей квартире. Веду его в кухню и показываю ему, что случилось. Он склоняется над вмятиной и принимается ковыряться в ней, как если бы ее можно было отыскать только на ощупь. Я вижу, как его заскорузлые с въевшимся никотином пальцы движутся вдоль воронки, оставляя отпечатки вдвое, по-моему, шире, чем у нормального человека. В его рукавице, которую он положил на крышку изуродованной машины, разместилось бы ежовое семейство. Бывает, сами понимаете, вроде не страшно. Ему лет 55. Он облачен в грязный синий комбинезон, а вокруг шеи обвязан детский шарфик с красным рисунком. Когда смотришь на него, первым делом, сразу за кулаками, в глаза бросаются желтушные белки глаз и свисающая из носа растительность, которая приходит в движение при каждом вдохе. Что вы называете не страшно? Мне придется ее поменять. Что стоит? Возможно, я смогу купить новый фасад, отвечаю я, не желая озвучивать всю сумму. Эта машина стоит как два переезда, который, что скрывать, оплачивается самым что ни на есть черным налом. Как говорили наши стеснительные родители, мимо кассы в карман без хлопот и налогов. Теперь я проклинаю свою дурость. Будь у меня с ними официальный договор, я чувствовал бы себя защищенным хотя бы юридически. Лезть на рожон, когда большая часть моих вещей по-прежнему в их руках, опасно. Суровое лицо бригадира озаряется сочувствием. «Штуку скину, да?» «Хорошо. Большое спасибо. Беседу пора заканчивать, потому что его сыночки взялись за мои лампы. Катрина в своем репертуаре. Это просто предательство с ее стороны. Сбежать, когда на карту поставлено все, чем мы богаты. Куда, кстати, она запропастилась?» Поневоле вспомнишь 9 апреля 1940 года. Примечание. Дата оккупации Норвегии фашистской Германией. Конец примечания. Но зато какое блаженство наступает потом, когда все вещи уже дома с нами, а грузчики, получив на руки на 1000 меньше обещанного, исчезли. Вещей не засилье. Фактически, мы больше отправили на помойку и барахолку, чем взяли с собой. Зачем морочиться с переездом, если не собираешься менять все подчистую? Относительно четкая работа грузчиков и, по большому счету, не катастрофические последствия их обращения с мебелью объясняются богатством их улова. «Ты правда это выкидываешь? Можно я возьму?» Можете оспорить то, что я сейчас скажу, но мне достаточно знать, сколько в доме вещей, чтобы определить коэффициент вкуса владельцев. Делается это так. Сначала сосчитайте количество предметов. Книги не считайте. Если их очевидно много или очевидно мало, то, соответственно, прибавьте или вычтите единицу. Одинаковые стулья считайте как один. На каждый предмет искусства и декора добавляйте по единице. Кухонная утварь не считается, разве что предмет чисто декоративный, без практического смысла. Последние стоят по единице. Встроенное сооружение типа стереоустановок не учитываем. Нас интересуют только детали. Таким образом, вы получаете число, большее или меньшее. Теперь надо выяснить продажную стоимость этого всего. Не ту цену, по которой вещи были куплены, а ту, за которую их сейчас реально продать. Антиквариат всегда дороже бэушной Икеа, независимо от того, за что вам досталось то и другое. Сосчитайте все это грубо приблизительно. Теперь поделите полученную сумму на количество предметов, и получится удельная сумма. Например, 2000 крон делим на 25, получается 80 крон за штуку. Число живущих в доме людей роли не играет, но вот возраст их необходимо учесть. Можно считать правилом, что с возрастом люди накапливают вещи. В итоге получаем формулу для расчетов. X – общая стоимость, деленный на Y – число вещей, плюс n, возраст хозяина в годах минус 25. То, что получится, и есть коэффициент вкуса. Чем он выше, тем больше вкуса можно предполагать в хозяевах квартиры. Ниже всего он будет у зеленой молодежи, которая забивает свое логово всякой дребеденью, а выше – у людей зрелых, окружающих себя тщательно отобранными вещами неоспоримой ценности. Как написали бы в таблоиде, воображаемыми полюсами этой шкалы вкуса можно считать Элвиса Пресли и Пабло Пикассо. Где на этой шкале находимся мы с Катриной? Пока мы слишком молоды и не настолько знамениты, чтобы обосноваться на самом верху, но наш коэффициент, скажем так, внушает отрадную уверенность. Благодаря тому, что мы не засоряем дом так называемыми милыми пустячками. Нет, грешен. Один такой, так сказать, сувенирчик у меня есть. Но это уже в порядке стёба. Обычно, когда люди хотят продемонстрировать свой пиетет к классическому функционализму, но не могут и не хотят практиковать его всерьез, они берут один предмет, скажем, кресло от Le Corbusier, и ставят его на виду, особняком от рядовой мебели. Сидеть в нем не положено, а положено носиться с ним как с фетишем, ибо он доказательство правильного вкуса хозяев. По-моему, это вульгарно, не говоря уже о полном выхолащивании сути функционализма. Наибольшие извращенцы, а также спесивцы, выберут красно-синий стул Гэрита Ритвельда, кресло геометрических форм, где и спинка, и сиденье, и подлокотники из дерева. Кстати, сидеть в нем гораздо удобнее, чем можно было бы подумать. Такой выставочный экземпляр есть и у меня. Но миниатюрный. Копия стула Барселона, мисса Ван дер Роэ, из настоящей стали и кожи, но максимум 15 сантиметров в высоту. Я купил его в Барселоне, в лавке для архитектурных фанатов. Теперь он висит на стене в стеклянной коробке типа музейной витрины, чтобы не запылился. Но раз уж мы рассчитывали коэффициент вкуса, поспешу добавить, что малый размер моего стула почти не сказался на его цене. Меня любят спрашивать, действительно ли я совершенно равнодушен к живописи. Полнейшая чушь. Все как раз наоборот. Мы с Катриной не вылезаем из галереи выставок. Поскольку мы варимся среди художников и галерейщиков, в моем послужном списке значится оформление двух камерных галерей в Осло, нас то и дело приглашают на вернисажи. Скажу больше, я рискнул бы назвать себя меценатом. В том смысле, что я часто навожу своих клиентов на покупку картин, и более чем нередко их выбор падает на художников, которых я ценю и знаю лично. Но в большинстве случаев клиенты оставляют за собой право и сопутствующий риск заниматься украшательством самостоятельно. Столь малое присутствие произведений искусства в моем доме объясняется отчасти экономическими причинами. То, что мне по вкусу, стоит слишком больших денег. Отчасти тем, что пока у меня иные приоритеты. В результате собрания Люнде Хопсток, если не включать в него афорт, подаренный нам Хопстоками-старшими, для которого в прежней квартире так и не нашлось свободного места, насчитывает одну единицу хранения, а именно огромное полотно Улова Кристофера Йенсена, самого выдающегося, на мой взгляд, норвежского художника современности. В квартире на Нильс-Юсгаттен этой картине была отдана стена в гостиной, а для правильного освещения в потолок встроили две профессиональные музейные лампы. В новом доме я заранее все предусмотрел для ее развески. Другое дело, фактура этого помещения требует арт-объектов. Над этим вопросом я сейчас тружусь. К сожалению, выяснилось, что присмотренная мной штучка, на удивление пристойное изделие Хьяртана Шлеттемарка, даже приблизительно не укладывается в наш бюджет. Но искусство ждет. Голая стена не пугает меня и никогда не вынудит повесить на нее календарь, постер или другую пакость. Мне искренне жаль родителей, которых чувство долга заставляет завешивать каракулями своих юных дарований не только детскую, но прямо-таки весь дом. Единственное, что можно сказать им в утешение, экспонаты ежегодной художественной выставки вряд ли лучше. Да, еще один Кристофер Йенсен. Совсем неплохая, кстати, мысль. Особенно из той же серии. Я занимаюсь тем, что брожу по квартире и примеряю вещи к их новым местам. Мысленно я давно все пораставлял, но тем занятнее наблюдать, как вписываются предметы в пространство реальной квартиры. Выясняется, к примеру, что мой рабочий стол, одно из немногих наших антикварных вещей, солидное, но грациозное на вид сочинение из красного дерева, в свое время царившая в парадном кабинете министра иностранных дел, позволительно придвинуть на метр ближе к окну. Сперва я, высчитав, что послеобеденное бликующее солнце так не будет мне помехой, собирался сидеть за столом спиной к окну, но отказался от этой затеи, сверившись с учебником по фэншуй. Эта наука утверждает, что если вы не контролируете происходящее за вашей спиной, то вас посещают тревога и боязливость. А в моей профессии неуверенность в себе создает помехи. В прошлом году, вы не поверите, и в Норвегии появился свой журнал про фэншуй. Я лично даю ему от силы год жизни. Как правило, ажиотаж вокруг таких увлечений проходит на два счета. Так что, если вы приняли меня за фанатичного новоявленного фэншуйца, напрасно. Я познакомился с этой практикой несколько лет назад, когда еще не стало модой поминать фэншуй на каждый чих, а чем глубже влезаешь в такого рода теорию, тем больше находишь в ней разумного. Уже не говоря о неразумном. В Гонконге, к примеру, считается дурным тоном обставлять дом без консультации эксперта по фэншуй, который берет порядка 1000 крон за метр за свои советы о том, как гармонично обустроить квартиру. По счастью, они в Гонконге не так велики, как наши. А вот китайцы помешаны на нумерологии. Наисчастливейшее число 8. Поэтому правильная церемония вкушения пищи — 8 человек, сидящих за круглым столом, строго сообразно сторонам света. Это гарантирует, что застолье пройдет без эксцессов и перекосов. Посему в Китае, в дорогих ресторанах, все столики на 8. В нашей культуре благословенен, так сказать, стол на 12 персон, или его уполовиненный вариант — на 6, что имеет явные библейские корни. Иисус с учениками минус Иуда, или одни апостолы со всеми вытекающими аллюзиями. Тем поразительнее, чтобы не сказать загадочнее, что и мои клиенты сплошь желают иметь обеденный стол на 12 человек. На мой вкус это многовато само по себе, плюс не соответствует возможностям большинства гостиных. Когда Ио Мин Пэй в свое время начинал проектировать в Гонконге небоскреб китайского банка, здание которое я отношу к архитектурным шедеврам, то запротестовали местные фэншуйщики. Потрясающий фасад, олицетворяющий революционную сущность здания, его образуют 4 стоящих на плоскости равносторонних треугольника, рассеченных по диагонали, причем все получившиеся сегменты заканчиваются на разной высоте, вызвал, так сказать, озабоченность высших фэншуйных иерархов скрещением диагоналей. Это равносильно тому, чтобы поставить на здании крест, утверждали они. И Мпэй, и партнеры виртуозно вышли тогда из щекотливой ситуации. Для церемонии открытия они выбрали самый благоприятный день столетия – 8 августа 1988 года. 8.08.1988. И тем посрамили оппонентов. Но если отвлечься от крайностей вроде китайского помешательства на цифрах или вопиюще непрактичных советов, завести в каждом доме фонтанчик, и вольющаяся вода нейтрализует избыток ветра, то ко многим постулатам фэншуй я готов прислушаться. Например, в этой квартире мы выбирали, куда головой нам спать. На север или на запад? Север означает угасание энергии и ведет к пассивности, а запад пробуждает энергетику, благоприятствующую сексуальной сфере и росту доходов. Не правда ли? Два последних пункта весьма желательны. Так почему бы, скажите на милость, не выбрать лучшее? Нам же не надо для этого ничего перестраивать. На мой взгляд, легкомысленно с порога отвергать, как шаманские бредни, учение, которое цветет 50 веков. Куда разумнее пользоваться им по уму. Такого умеренно разумного фэншуйства в моих последних работах довольно много. Хотя я не считаю своим долгом посвящать в это заказчиков. К гардеробу можно относиться двояко. Или как к месту, где позволительно похоронить саму идею порядка, главное дверцы закрывать, или как к возможности возвести его в ранг абсолюта. Мой опыт говорит, что дверцы имеют обыкновение распахиваться не кстати, как незашторенные окна, обнажая чужому взору неприглядные подробности. Хаос. Штабеля разномастной одежды, наваленной или развешанной абы как. Напротив, если гардероб выбран разумно, со вкусом, а человек следит за порядком в нем, то для дома, для его тепла и гармоничности, полезно обозначить функцию гардероба и обнажить его содержимое. Для шкафа гардероба в новой квартире я выбрал дверцы из полупрозрачного матового стекла. Еще пока я учился и нуждался в деньгах, я принял принципиальное решение относительно своей одежды и не устаю ему радоваться. Я постановил одеваться в два цвета – черный и белый. Позже я добавил к ним антрацитовый оттенок серого для некоторых случаев. Что и говорить, пришлось смириться с насмешками окружающих, особенно Катрина, над моим, так сказать, монашеским прикидом. Как очевидно и то, что у меня появились джинсы индиго и где-то припрятаны несколько цветных рубашек. Но благодаря этому решению у меня нет проблем с одеванием, и все совсем сочетается. Вдобавок, я могу позволить себе удовольствие развесить в ряд мои черные и антрацитовые костюмы, пиджаки и брюки, разложить стопками белые рубашечки и черные свитерки, аккуратненько расставить черные туфли и ботинки, закрыть дверцу и любоваться тем, как оттенки основных цветов обогащают друг друга, и в целом все смотрится как инсталляция. Как наглядный пример того, что и при небольших деньгах возможно не поступаться своим вкусом. На виду можно хранить и постельное белье, и кухонные полотенца, просто они должны быть гладко белые. Только Катрина все ребячится. Я думал, но все-таки в ее секции заказал глухие дверцы из массива дерева.